Как это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо от нашей постоянной слушательницы, требовательной, строгой, Серафимы Андреевны Крутиковой из Москвы. Серафима Андреевна всегда присылает нам очень содержательные письма, которые прочитать целиком хотелось бы, но просто нет возможности. Поэтому только два фрагмента. В одной из передач, пишет Серафима Андреевна, слушательница утверждала, дрова надо колоть, а не рубить. Но ведь это два разных процесса. Я выросла в небольшом провинциальном городе, и поэтому приходилось пользоваться дровами. Слушательница забыла шутливую русскую песенку «Я в лесу дрова рубила, рукавица позабыла». Рубят дрова в лесу, рубят топором. А колоть дрова нужно уже дома, чтобы превратить круглый чурбан, часть ствола дерева, в узкие поленья, которые удобно класть в печку. И вот уже для этого нужен колун. Так что бывает, что дрова рубят, а бывает, что их колют. И теперь один вопрос, который задает Серафима Андреевна. Она делится с нами радостью по тому поводу, что сейчас издается много новых словарей, и вот она пишет, что ей даже удалось поймать, в кавычках, энциклопедию «Британика». Но она, увы, теперь издается в Соединенных Штатах Америки и не содержит важных статей. Например, в этой энциклопедии не упомянута книга рекордов Гиннесса. А мне, пишет Серафима Андреевна, хотелось узнать, кто он такой, этот Гиннесс. Зная великолепного актера Гиннесса, слышала о шотландце Гиннессе, авторе пива, носящего его имя, а вот о самом популярном Гиннессе написать забывают. Так вот, ответ на вопрос о том, кто же он такой, этот Гиннесс, чьим именем названа известная книга рекордов, очень прост. Эта книга впервые вышла в свет в 1955 году по заказу пивоваренной компании «Гиннесс». А, то есть отдельного имени. Совершенно верно. Инициатором издания этой книги был тогдашний управляющий этой компанией Хью Бивер. Так что имя, которое фигурирует в названии этой книги рекордов, это имя того же самого ирландца, который придумал, или шотландца, вот тут я боюсь ошибиться, который придумал знаменитое пиво Гиннесс. А как странно, что нигде это не отражено, и нигде об этом не говорится, причем никак в рекламе самого пива, ни на обложке этой книги никогда нельзя увидеть ничего подобного. Интересно. Вот, тем не менее. А как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Три вопроса. Что такое Википедия? Википедия. Это такое офшоры. И что означает выражение «сорить на кичку»? Спасибо. А второй вопрос повторите, пожалуйста. Офшоры. Что такое Википедия, что такое офшоры и что означает выражение «сорынь на кичку». Спасибо большое. Ну, по поводу Википедии, это история буквально 21 века. В конце 20-го, по-моему, в 99-м или вот даже в 2000 году в интернете появился большой портал, который выдавал себя, используя модное слово, позиционировал себя как новое слово в интернете. Дело в том, что это слово состоит из двух частей: Вики, вот, собственно, сам этот проект, и энциклопедия. По идее составителей этого ресурса, любой человек может написать любую статью на ту или иную тему, на то или иное слово. Причем интересно, что с 2004 года в русском варианте Википедии существует даже Вики-словарь, а это уже сугубо лингвистическая история, то есть Вики-словарь включает в себя описание слов русского языка. Главная история этого ресурса заключается в том, что этот ресурс очень популярен, на него ссылаются, допустим, такие корифеи современной литературы, как Умберто Эко, который признается, что каждый каждый раз, когда он пишет тот или иной роман, он обязательно обращается по несколько раз на дню к Википедии. Это бесплатный ресурс, и еще раз, любой человек может поучаствовать в его создании. Именно поэтому, наверное, в том числе и поэтому, ресурс пользуется большой популярностью. Ну вот если коротко. Офшоры буквально дословно как бы вне берега. Это форма ведения бизнеса, то есть экономический термин, который существует довольно-таки давно в экономической теории, связанный с размещением или с учреждением той или иной организации за пределами данной страны для того, чтобы избежать налогового гнета. То есть, если, например, какой-то человек не хочет платить высокий налог, который характерен для его государства здесь, он открывает дело, открывает бизнес, организует некое предприятие в другой стране, где налог гораздо ниже, платит там этот налог, и в результате получается, что ему удается как бы сохранить больше выгоды материальной. Что же касается очень старого фразеологизма «сарынь на кичку», мы уже как-то рассказывали об этом в передаче, но, к сожалению, у меня с собой сейчас нет записи, которую я подготовил тогда, это было несколько лет тому назад. Поэтому да, там очень богатый был материал. Там было много. Вот единственное, что у меня в остаточных знаниях сохранилось, одна из версий и, возможно, наиболее убедительное происхождение этого призыва фразеологизма связано с очень старыми временами, когда на Волге существовало пиратство. И вот когда разбойники... Атаманство. Да, ну, атаманы. Вот, видимо, у пиратов были атаманы. Но разве это пираты были? Ну, скажем так, мошенники, которые работают на воде. Да, себя-то они пиратами не именовали, разумеется, но я имею в виду, что это было, по сути дела, именно это. Так вот, когда разбойники штурмом брали, значит, чужое судно, чаще всего, конечно, торговое, брали его на абордаж, то вот раздавался этот клич, который означал призыв, во-первых, броситься на вот это захватываемое судно, причем не на любую, а на определенную его часть. Вот эта часть и называлась кичкой. Я сейчас воздержусь от того, чтобы как-то это конкретизировать, потому что боюсь просто ошибиться. Но вот насколько я помню, это связано именно вот с такой историей. С тех пор прошло много веков, и сегодня, если этот клич и раздается, то это просто призывный клич, который означает именно призыв вперед, давайте все скопом навалимся и что-то такое вот сделаем. Уж не знаю, хорошее или нет, но сделаем. Но сейчас оно как-то и не часто встречается, да? Я думаю, что и наш слушатель, я думаю, что и он в литературе это встретил, а не услышал в живой современной речи. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Значит, это Инна меня зовут. Огромное спасибо за вашу передачу. У меня вопрос такой. Вот слово «непрошенный», там «непрошенный гость», например, да? Ну, по правилам должно быть как? Что раз глагол несовершенного вида образовалось от него, то должно быть одно «н», если нет пояснительных слов. В словаре, вот я нашла словарь Тихонова, 99-й год, там написано с двумя буквами «н». Исключением. Кажется, по этому поводу. Я думаю, что это даже не исключение. Я думаю, что, понимаете, вы говорите о словаре Тихонова. Словарь, если мы правильно друг друга понимаем, это словообразовательный словарь русского языка, не орфографический словарь русского языка. Сегодня авторитетным источником относительно правописания слов является орфографический словарь, авторитет которого освещен именем Российской Академии Наук. Он вышел в свет под редакцией профессора Лопатина в 2007 году и содержит около 160 тысяч слов. Вот это словарь авторитетный. То, что у Тихонова непрошенное написано с двумя «н», если это действительно так, согласно тем нормам, которые действовали до 2001 года, являлось просто ошибкой. Так что либо у Тихонова это какая-то вот просто опечатка, я не думаю, что это могло быть ошибкой, это могло быть вполне опечаткой. А по современным нормам нужно сверяться со словарем Лопатина. И думаю, что там сохранилась старая рекомендация, здесь должна быть одна буква «Н». Как это по-русски-то? А сейчас слушаем, кто нам дозвонился. А вот у Задорнова часто слышно со сцены такое слово, как, значит, «злыдень». Насколько мне известно, слово «злыдень» это означает «нищий», «нищета». а не слово «зло». Но он его преподносит как «зло человек». То есть это нищий, по сути, дело это бомж, вот прав ли я? Подождите, а где вы такую взяли информацию о том, что это нищий или бомж? Я взял, вот вы объясните, прав ли я или нет, вот я хочу узнать. Ну, начнем с того, что это слово украинское по происхождению, и, насколько я помню, это все-таки слово однокоренное со словом «злой» и значение «недобрый человек», но у нас программа посвящена культуре русского языка, к украинскому, может быть, вернемся тогда уже в следующий раз и расскажем конкретно, что значит это слово в украинском языке, однокоренное ли оно со словом «злой», и имело ли слово «злой» значение «бедный» в какую-то эпоху в истории русского или украинского языка. А как это по-русски? Давайте не забывать письма. Передо мной лежит открытка от Ирины Ивановны с очень коротким вопросом, который, честно говоря, меня немножко удивил. «Не знаю я, как будет женский род для слов этруск и скиф», пишет Ирина Ивановна. «Все очень просто. Оба слова имеют производные женского рода, в отличие от некоторых существительных, которые таковых не имеют. У этруска будет этруска, собственно, женщина-этруска, и скифка, соответственно. И еще раз подчеркну, и то, и другое слово зарегистрировано во многих толковых словарях». Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще ваш комментарий или вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Роман. В начале передачи спрашивали про злыдни. Дело в том, что по-украински злыдень — это не нищий, а по первому значению это мелкое вредоносное существо типа гнома. Оно поселяется в доме и, будучи невидимым, всячески пакостит хозяевам, так что тут еще такой смысл. Вот, а от казаков я слышал смысл выражения «сарынь на кичку» совершенно другой. Дело в том, что в тюркских языках сары — это бледный, и когда казаки брали на абордаж, скажем, турецкую галеру, на грибных судах грибцы были рабами, то они командовали «сарынь на кичку» в смысле, что всех блондинов собирать на корму, чтобы своих среди невольников определить. Вот. А вопросы у меня такие. Вы сказали, что женский род от скиф – это скифка. Мне казалось, что существует слово «скифянка». Да, Роман, понятно. Ну, вот по поводу вашего вопроса. Скифка – это то, что дают толковые словари. Скифянка, я думаю, что если такая форма существовала, то она скорее является уже историзмом. Можно вспомнить, что, например, есть слово «псковитянка», да, и, собственно говоря, эта модель не является продуктивной для образования жительниц, номинации жительниц того или иного места. Как это по-русски-то? Отвечаем еще на вопросы на пейджер. А слово «альтернатива» означает «другой» или «противоположный». Мы много раз говорили об этом слове. Дело в том, что в латинском языке, так же, кстати, как в английском и немецком, например, есть два слова для обозначения «другой». «Альтер» — это «другой из двух». Не противоположный, а «другой», но только из двух. Именно поэтому нельзя по-русски сказать «другая альтернатива», получится «тавтология». Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!